Дрожащий свет наполнял зал золотым сиянием. Потрескавшие каменные стены украшали морозные узоры, а дыхание культистов расплывалось белыми облачками. Акшап куском извести нарисовала на каменной плите круг с восемью острыми выступами. В центре окружности распростерся изуродованный труп одной из помощниц давиницкой жрицы. Эри пристально наблюдал, как служители ложи занимают места на границе круга. Он хотел удостовериться, что все стадии ритуала были выполнены с неукоснительной точностью. Потерпеть неудачу теперь, когда он потратил столько усилий, чтобы привести воителя в подобающее состояние, было бы катастрофой. Хотя Эри подсознавал, что его участие в свержении воителя было всего лишь одним из миллиона событий, начавшихся несколько тысяч лет назад. Сегодняшнее действие должно было стать кульминационной точкой в цепочке миллиардов, на первый взгляд не связанных между собой случайностей, которые привели их всех в этот захолустный мир. Эри предвидел, что все должно измениться. Очень скоро Давин станет легендарным местом. Потайной зал в самом сердце Дельфоса был скрыт от любопытных глаз мощными магическими заклинаниями и изощренными устройствами, недовольных своей участью мараланских механикумов. Они с радостью приняли знания, предложенные им несущими слово, знания, запрещенные императором. Акшап встала на колени, рассекла грудь мертвой послушницы и опытной рукой вырезала еще теплое сердце из тела. Отрезав кусочек, она протянула сердце Цефи, ее другой помощнице. Окровавленный орган пустили по кругу, и каждый из служителей отрывал кусочек плотной красной массы. Как только очередь дошла до него, Эрип принял жуткие останки в свои руки. Он проглотил все, что осталось, ощущая во рту вкус крови, а в мыслях последние эмоции погибшей девушки в тот момент, когда коварный кинжал оборвал ее жизнь. Это предательское убийство было совершено во славу архитектора судеб. Ужасающая трапеза посвящена кровавому богу, а насильственное совокупление обреченной прислужницы с больным развратником должно было привлечь силы темного принца и повелителя распада. Кровь образовала лужицу вокруг мертвого тела, стекла струйками по высеченным в камне желобкам и просочилась в небольшое углубление в центре круга. Эрип знал, что без крови не обойтись. Она богата жизненными силами и связана с божественным могуществом. А как еще можно привести в действие эти силы, если не при помощи жизненной жидкости, несущей им благословение? «Дело сделано?» – спросил Эрип. Акшап кивнула и подняла длинный кинжал, которым вырезала сердце. «Сделано. Могущество тех, кто обитает вдали, теперь с нами. Но мы должны действовать быстро. Акшап, почему мы должны торопиться?» – спросил он, кладя ладонь на рукоять меча. «Надо все сделать правильно. А не то нам всем грозит гибель». «Я это знаю», — сказала жрица. «Наблюдается еще одно вмешательство. Это одноглазый призрак, который странствует между мирами и стремится вернуть сына своего отца». «Магнус, старый змей», — усмехнулся Эрип, поглядывая на потолок зала. «Ты нас не остановишь, ты слишком далеко, а Хорус уже проделал большую часть пути. Я это предвидел». «С кем ты разговариваешь?» — спросила Акшап. «С одноглазым призраком. Ты сама сказала о его появлении». «Да, но он не здесь», — поправила его Акшап. Устав от загадочных намеков жрицы, Эрип начал сердиться. «Так где же он?» Акшап подняла руку и легонько стукнула по голове плоской стороной кинжала. «Он разговаривает с сыном, но не в состоянии подобраться к нему напрямую. Я чувствую, как призрак мечется вокруг храма и пытается разрушить магию, сдерживающую его силы». «Что?» — вскричал Эрип. «Это ему не удастся», — сказала Акшап и подошла к Эрибу, держа кинжал в вытянутой руке. «Я долгие годы странствовала в потустороннем царстве, а его знания ничтожны по сравнению с нашими. Акшап, ради твоей безопасности, пусть это будет правдой». Акшап рассмеялась и опустила кинжал. «Воин, твои угрозы здесь ничего не значат. Я могу одним словом заставить твою кровь закипеть или разорвать твое тело изнутри усилием воли. Ты нуждаешься в моей помощи, чтобы проникнуть в потусторонний мир. А как ты собираешься вернуться, если я погибну? Твоя душа навеки будет обречена скитаться в бездне, и ты не настолько разъярен, чтобы не опасаться подобной судьбы». Внезапная властность ее голоса не понравилась Эрибу, но он знал, что жрица права, и решил убить Акшап после того, как цель будет достигнута, пока он предпочел сдерживать свой гнев. «Тогда давай начнем», — сказал он. «Очень хорошо», — кивнула жрица. И по ее знаку Цефа вышла вперед, чтобы нанести на лицо Эриба кристаллическую сурьму. «Это для отвода глаз?» «Да», — кивнула Акшап. «Это средство расстроит его чувства, и он не узнает тебя. Вместо тебя он увидит знакомого и любимого друга». Эрип усмехнулся тонкой иронией складывающейся ситуации и закрыл глаза, позволяет Сефи припудрить себе лоб и щеки сильно пахнущим серебристо-белым порошком. Для успешного действия заклинания, позволяющего тебе перенестись в бездну, необходимо выполнить еще одно условие, сказала Акшап. Какое еще условие? Внезапно заподозрив что-то, спросил Эрип. Твоя смерть! Воскликнула Акшап и перерезала ему горло.